Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Я ведущий программы доктор Александр Данилин. Сегодня говорю это с особым волнением. У нас маленький юбилей. Вчера исполнилось ровно 11 ноября, простите, исполнилось ровно 5 лет, как программа «Серебряные нити» существует и живет в эфире. Ну, для нас это, несомненно, достижение, небольшой праздник. И мы сегодня как бы предлагаем поразмышлять о нас самих, о программе «Серебряные нити». Мы делаем это, как всегда, по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон прямого эфира «Радио России» и программы «Серебряные нити», которую мы сегодня и обсуждаем. И, конечно, нас интересует сегодня, как никогда, ваше мнение. Ваше мнение о нас, о том, с чем нам выходить в следующий год нашей жизни, о том, о чем нужно говорить больше, о чем нужно говорить меньше, какие ошибки мы совершаем. Мы совершаем их, несомненно, постоянно и много. Ну, не получается некого идеала из наших разговоров, и, наверное, слава Богу. Какие темы, и это особенно важно всегда для нас, какие темы вы бы хотели обсуждать вместе с нами здесь, в эфире? Ну и, конечно, очень хотелось бы услышать что-нибудь про результаты, потому что интересно понять, что же все-таки принесла программа вам за годы своего существования. Ну, вот такое пространное введение. Ну, чтобы разговор не получился уже совсем пустым и бездумным, не принято так в программе «Серебряные нити», я вспомнил про один звонок, который страшно задает страшно важную для нас тему. И мне бы очень хотелось, чтобы каждый, кто будет звонить сегодня к нам в эфир, попробовал ответить на вопрос, поставленный относительно недавно на нашем автоответчике программы «Серебряные нити» одним из наших радиослушателей. Здравствуйте, уважаемый Александр Геннадьевич. Ваша передача для меня как окошко в другой мир. Спасибо вам. Предлагаю обсудить следующий вопрос. Почему честные люди, люди с благородными устремлениями, не объединяются, чтобы стать реальной силой в обществе? Ведь мы все себя считаем умными, а значит понимаем, что только организация, объединяющая единомышленников, может влиять на власть, на общество. Каждый сам по себе, даже если нас миллионы, мы не сила, а значит с нами считаться власть, бюрократия не будет. Спасибо. С уважением, Анатолий Александрович. Наверное, в этом, в словах Анатолия Александровича, какой-то важный для программы «Серебряные нити» смысл. Очень бы хотелось, чтобы нити были все-таки объединяющими, а не разъединяющими. Почему же все-таки честные и умные, я так понял Анатолия Александровича, люди нашей страны как бы действительно не имеют сил к тому, чтобы объединиться и заявить о себе? Что происходит с нами, с умными и честными слушателями программы «Серебряные нити»? Вот вопрос, на который я сегодня тоже жду вашего ответа. И сегодня, еще раз напомню, по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон нашего прямого эфира, где 495, это код города Москвы, в котором расположена наша студия, а 956-1514 – это телефон, по которому можно рассказать, что вы думаете о программе «Серебряные нити» и о том, почему честные и умные люди в нашей стране никак не могут объединиться. Как всегда, программы, которые мы обсуждаем, саму программу «Серебряные нити», я ставлю музыку, которую люблю. И вот сегодня такая музыка будет еврейской, современной еврейской музыкой, по той простой причине, что мне почему-то кажется, что древние, как мир, размышления, интонации еврейского народа стали сейчас, именно сейчас, гораздо больше, чем раньше, похоже на наши размышления. Вольф Краковский поет сегодня в нашей программе. Ну, если по-русски, то попросту «Краковский волк». Aus der Hulen ist das ganze Leben. In und an ihn halb läuft es bei ihm schnell. Jeder strebt, der Zeit soll etwas geben. Das Glück war schwindelt auf den Schwell. Aber nach wie ärger ist ein Mensch das Leben. Wenn's blondet, dann ist Schimmer wie Stalin. Du wirst es leben, im Glück in Streben, erstickt den Hals mit a Gewein. Tate Mame, Gitte Getreide, ob mir mein Jugend gezartelt in Farsi. Sein Herz zerstochen, sein Heim zerbrochen, gemacht zwischen Spott, in sein Leben sei vermiest. Gehat am Ula heimweg bin geboren, Eltern balbatische Gewein. Nicht du schon mehr verfallen als verloren. Geblieben bin ich eben wie ein Stein. Zwischen teut mir jetzt das Arm in Leben. Sucht wer kennt mich, du Verstein. Zwisches Leben, im Glück in Streben. Es steckt den Hals mir a Gewein. Gewein zusammen mit mein Tate Mamen. Ich hab du kein Eis weg. Heim will ich zurück. Mein Heim verloren, verspielt die Jugend. Bringt das Herz azoi, noch ein Winkel auf in Еще раз, что же вы все-таки хотите сказать программе «Серебряные нити» по телефону 495-956-1514? Ну, а мне были очень приятные звонки, которые остались у нас на автоответчике до начала эфира. И вот, пожалуй, звонок, который оказался для меня особенно важным. Здравствуйте, программа «Серебряные нити». Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Большое вам спасибо за ваши передачи. Знаете, какая просьба большая? Чтобы выпустить диски по циклу «Данте». Ваши передачи сыграли большую роль в моей личной жизни. Моя дочь как-то мне сказала, говорит, мама, ты сейчас по-особому формулируешь мысли, как-то по-другому, какое-то другое у тебя понимание. Знаете, это дорогого значит, когда взрослый человек, взрослый ребенок, слушает с интересом родителя. В общем, большое вам спасибо. До свидания. Может быть, это и есть самый важный результат. Спасибо вам за отзыв про программу, посвященную Божественной комедии. Она была долгой, сложной для меня. И хочу я сказать, что пока, я не знаю, удастся ли нам издать когда-нибудь, и хватит ли у меня сил когда-нибудь дописать все это в виде книги, но часть, по крайней мере, программ можно найти у нас на небольшом форуме в интернете, который находится по адресу mznov.ru. Мецнов, это адрес нашего клуба, и там же там есть страничка программы «Серебряные нити», и там можно скачать. Те, кто не умеют скачивать из интернета, те могут как бы попросить своих детей. Они это точно умеют. Здравствуйте, Людмила. Людмила из Краснодарского края к нам дозвонилась. Я звоню вам с Краснодарского края. А вот. Да, здравствуйте, Людмила. Я слушаю всегда, ложусь поздно, и слушаю всегда вашу передачу. Очень нравится мне ваша передача. Поднимает все жизненные проблемы. Иногда сердце просто с давлением непорядок, иногда даже не выдерживаю, пью таблетки. Вот по поводу, почему не могут объединиться честные люди. Да потому что мы ленимся, мы не хотим этого сами для себя. Мне пришлось организовать, вот в 92-м году, когда рушили предприятие, я стала во главе, и мы сохранили предприятие. И сейчас люди работают, зарабатывают зарплату. Не нужно лениться и не нужно надеяться на кого-то, если мы хотим жить нормально. А ждать от кого-то помощи не следует. Надо самим, не надо рушить, не надо кричать. Есть законы, какие бы они ни были, они законы есть, и нужно их соблюдать. И по ним надо действовать. И можно добиться всего. Вот это я хотела сказать. Спасибо вам большое. Спасибо вам, Людмила. Нужно действовать. И не опираться на некую простую истину, на иррациональное убеждение о том, что за тебя может сделать это, в том числе объединить людей, кто-то другой. Еще одна Людмила из Московской области. Я буду загадывать желание между двумя звонками. Здравствуйте, Людмила. Добрый вечер. Я хочу поздравить. Алло. Да-да. Алло. Я хочу поздравить вашу передачу, во-первых, с юбилеем. И, в общем-то, высказать свое мнение. Вы знаете, все-таки как бы существует, да, вот 10 заповедей. Вот. И если бы мы соблюдали эти заповеди, вы понимаете, всего 10. 10 законов. Не 10 конституций, а 10 законов. Вот, тогда бы, наверное, не было бы войн, не было бы раздоров, и все люди были бы братья, сестры. Но дело в том, что немножко другая ситуация. У нас существует слишком много карьеристов, плохих, в общем, слишком много нейтрального, грязного. Но все-таки наша страна такая, вы знаете, вот радует просто то, что вот просто большинство. Я бы сказал... Тех, которых, понимаете, вот действительно понимающих. И вот остальное все это как-то вот уходит. Это, ну вот, понимаете, как-то отрицательное. Все-таки оно как-то скапливается и больше накрывается тем, что у нас все-таки большая страна. И вот этих 70 покрывает 30. Спасибо вам большое, Людмила. Спасибо большое за мнение и за оптимизм, который, надо сказать, остался не у всех. И вот ведь что хочу сказать. В заповедях не в 10, не Ветхого Завета, а в заповедях Нового Завета сказано, не судите, да не судимы будете. Я к тому, что всякий карьерист считает себя честным человеком, как и большинство из нас. Он тоже считает себя умным и честным, но по-своему. И в этом-то вся беда. Наш постоянный радиослушатель из города Лысково, которого зовут Илья, и который является активным пользователем нашего маленького форума в интернете. Здравствуйте, Илья. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Программа «Селебрити», а также доброй ночи, Мэри. Алло, алло, вы пропали куда-то. Сорвался Илья. Здравствуйте, Мэри. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый Александр Геннадьевич. Я поздравляю всех создателей этой прекрасной передачи с вашим юбилеем и считаю это своим большим праздником. И хотела бы сказать, что идея о том, что все злые люди объединились в одну злую силу, и нам, людям, считающими себя добрыми, надо тоже стать одной реальной силой, она сказана в романе Толстого «Война и мир». Я считаю, нам так и надо сделать. Спасибо большое, Мэри. Да и вот в чем беда. Я тоже так считаю. Так вообще считают многие. Только объединяться почему-то не умеют. Вот почему. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте. Слушаю вас. Я являюсь так уже давно вашим слушателем, таким постоянным. Но все равно хочу поздравить вас с этим юбилеем. И даже так уже могу сказать, что какие-то вещи, наверное, стал брать на вооружение из ваших передач постепенно. Значит, может пригодиться все-таки. Да-да, Денис, алло. Алло. Исчез Денис тоже. Извините, что-то иногда происходит со связью. Я хочу сказать, что иногда на нашем автоответчике поразительные совершенно вещи происходят. И, может быть, это какой-то такой залог объединения. Вот наша постоянная радиослушательница Ирина как-то в отношении тренинга, который сейчас идет в радиотеатре «Фантазии», задала такой вопрос, или, по крайней мере, высказала вот такие мысли. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Спасибо за идущий тренинговый цикл. О многих наших иррациональных истинах хотела бы поговорить рационально. Именно так проще разговаривать с другими. По вчерашней программе возникли вопросы. Возможно, вы не найдете необходимым на них отвечать, но вдруг они совпадут и с вашими планами. Попробуй их задать. Мир несправедлив ко мне. Эта истина уже даже не иррациональная, она рациональная. Она озвучивается практически каждым. Он, она, они ко мне несправедливы. Меня не ценят, не чувствуют. И основное время всех разговоров отводится жалобам на других. Справедливости ради стоит отметить, часто оправданных. Если мои попытки убедить человека изменить свое отношение к поступкам других, встречают законный вопрос, а зачем менять себя? Вот действительно, зачем, Александр Геннадьевич? Зачем меняться самому? Ради успеха? Зачем успех в несправедливом мире? Ради изменения мира самому меняться не надо, надо мир изменить. Ради сохранения чистоты своей души нужно избегать соблазнов. То есть ограничить свою деятельность в несовершенном мире. И круг замыкается. В чем смысл и цель собственного внутреннего изменения? Это долгая, сложная работа. Трудная и не всегда приятная. Чаще вообще неприятная. Иногда достигаешь себе такой, что лучше бы об этом не знать. Иногда на грани такого провала в неприятии себя, что приходится компенсировать все это какой-то внутренней или внешней работой, чтобы найти за что себя похвалить. То есть опять нужна работа. Чего ради? Никаких особых преимуществ ты от этой работы не получаешь. Я себе. Мне нравится сам процесс внутреннего изменения. И вот почти сразу после вот этого звонка Ирины, кстати, невероятно мудрого, говорящего о чем-то очень важном, потому что эти вопросы, они тоже вопросы ко всем нам, раздался другой звонок другой нашей радиослушательницы. Они прозвучали практически в один день у нас на автоответчике, который, как мне кажется, ну, хотя бы отчасти отвечает на вот этот вопрос Ирины или вот на это ее страдание. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Читая статьи и письма оригинального русского мыслителя Чаадаева Петра Яковлевича, можно сделать следующие выводы. по теме «Как почувствовать в себе частицу Бога». Несмотря на то, что человек со временем утратил способность воспринимать голос Бога и его свет, но он не потерял воспоминания об этом. Этот первый глагол Бога передавался от человека к человеку, так же, как и его свет. И тысячи скрытых нитей, которые связывают мысли одного разумного существа с мыслями другого. И был бы хаос, если бы мысли не сходились где-то и не управлялись. А так как последним достижением науки нет симметрии, значит, нет и параллельности. И все это где-то сходится в нечто единое и великое. Возможная обратная связь. Екатерина. Вот, не знаю, уловили ли вы ту связь, которую уловил я, между вопросом Ирины и ответом человека, который ее не слышал. Для меня это и есть внутренняя связь. Для чего нужны изменения? Для чего нужна работа над собой? Одна из причин, по которой умные люди никак не могут объединиться, является простая истина. Я рассчитываю, что вы слушаете наш цикл бесед в радиотеатре «Фантазии». Я умный, и значит, мир мне обязан. Ну вот, сделать так, чтобы мне было удобно, комфортно, и чтобы я такой умный и замечательный жил полноценной жизнью. Сделайте мне это. А вот, когда... Зачем нужно работать с этими простыми истинами? Зачем их нужно учиться улавливать в себе? С одной единственной целью. Чтобы почувствовать, что за этим, за всем что-то есть. Что эти простые истины – это не весь я. Что я, несмотря на то, что я иногда социально не вижу никакого смысла для того, чтобы меняться. Меняться нужно для того, чтобы почувствовать, там в глубине души живет вечность, а значит бессмертие, а значит что-то, чего мы смертельно боимся, можно преодолеть. Нужно заниматься простыми истинами, нужно думать просто для того, чтобы человек умел почувствовать свою связь с Богом. Вот, наверное, об этом поет и наш сегодняшний исполнитель. Ой, фурол, ликт из кэлбо, ликт габинтн. Mit a strick Heuch im Himmel Flieht das Schwelbel Freit sich Ein und zurück Lacht der Wind In Korn Lacht und lacht Und lacht Lacht up, I took a ganzen mit, a halber Nacht. Donna, donna, donna, donna. Donna, donna, donna, donna. Donna, donna, donna. this cable zuk de poe where you heist dich zanakob volks gekeitze zanafoigo volks gekeitze zanashwau bid ne kelber Schlepp sei in mein Schacht Es hat Fliegen Flieg da rauf zu Es war keinem Nicht kein Knecht Lacht der Wind in Koden Lacht und lacht und lacht Du, hat du gar ganz mit erhalber Nacht. Серебряные нити. Доброй ночи. Мы по-прежнему на радио России, по-прежнему в программе «Серебряные нити». И, ну, есть, конечно же, очень приятные сообщения, которые пришли в день нашего пятилетия. Для радио это все-таки юбилей, мы этим горды. Поэтому, ну, вот такой просто чрезвычайно приятный для нас, для всех звонок. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Поздравляю вашу программу «Серебряные нити» с пятилетним юбилеем выхода в эфир. Программа мне нравится. Альтернативы лично я не слышу и не вижу. Вы лучше на радио и телевидении, на мой слух и взгляд. Правда, иногда музыкальное сопровождение темы не как-то не согласуется с моим настроением, но это и не обязательно. Желаю вам и вашей программе счастливого долголетия. Екатерина, Ростовская область. Спасибо большое, Екатерина. Спасибо всем. Не одна Екатерина позвонила вчера и сегодня к нам на автоответчик. Хочу напомнить, что он работает с 20.00 часов московского времени по тому же телефону 956-1514 в дни эфира по московским понедельникам и средам. Ну и сегодня позвольте мне все-таки потратить немножко времени и представить небольшой коллектив, который работает над программой «Серебряные нити». Мы, собственно, программа «Серебряные нити» — это всего-навсего три человека. Это я, ведущий программы, и ее автор Александр Данилин. Это две моих помощницы, психологи и редакторы, которые отвечают вам на телефонные звонки и готовят ваши звонки к эфиру. Это Виктория Борисовна Тимофеева и Екатерина Васильевна Козлова. Сегодня с нами Екатерина Козлова отвечает на ваши звонки. И позвольте мне представить еще замечательных режиссеров прямого эфира, которые, конечно же, незримо присутствуют на каждой нашей программе и делают так, чтобы я поместился со всеми своими расплывчатыми мыслями в эти 45 минут. Это режиссеры «Радио России», славные, замечательные наши режиссеры: Камила Адрианова, Максим Асташов, Татьяна Бондаренко, Галина Долотина, Татьяна Макарова, Ольга Попова, Марина Сучкова, Ирина Синюкова, Анна Тарасенкова, Лариса Филатова и Наталья Велых. Ну, а сегодня с нами наш славный режиссер, друг программы «Серебряные нити». Я вижу его за стеклом, вы, к сожалению, нет. Это Дмитрий Бодров. Ну вот, и кроме того, у нас есть замечательный совершенно режиссер, главный режиссер программы, который готовит к выходу радиотеатр «Фантазии», совмещая, опять же, наши размышления с музыкальными фрагментами и музыкальными темами, которые придумывает наша взбалмошная фантазия. Это Елена Рыжикова. Спасибо большое, Леночка. Если ты услышишь эту передачу, просто за то, что ты есть, я думаю, от всех радиослушателей, ну, например, цикла «Данте». Как замечательно там собрана музыка и звук. Вот, да, еще одну вещь хотел сказать. Хотел сказать, что у нас вышла книжка, вы помните, наверное, называется она «Прорыв в гениальность». Выпустила ее издательство «Вершина». Так вот, я, наверное, в последний раз об этом объявляю, потому что осталось очень незначительное количество тиража. А проблема заключается в том, что издательство, которое выпустило эту книжку, закрывается. Поэтому крайне маловероятно, что будет второй тираж, как мы собирались это делать. По всему поводу, те, кто еще хочет приобрести книжку, не забудьте это сделать либо в крупных книжных магазинах Москвы, либо по телефону 495-925-36-24. 495-925-36-24 из города Сарова. Наш постоянный слушатель Владимир Николаевич. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Здравствуйте. Значит, ну, я вас поздравляю с юбилеем. И спасибо. Хотел бы, значит, просмышлять на простую тему. Почему наши, так сказать, вот, которые хотят к доброй жизни, так сказать, объединиться, как рекомендовал Лев Николаевич, не могут никак собраться? Очевидно, все это связано с тем, что вследствие длительного и активного воздействия на наше сознание просвещенчества, которое, в общем-то, нарушило наши естественные представления о мире, у нас стал наблюдаться такое разновзглядие, которое обзывают зарубежным словом «плюрализм». И это разновзглядие приводит к тому, что мы не в состоянии объединиться, потому что мы по-разному видим единый мир. Если бы естественное представление о мире стало бы общим и доступным, и понятие, так сказать, мира стало бы каждому понятно, то я думаю, что люди, видящие мир одинаково, и не спорили бы. Потому что мир-то ведь един, и представления о мире должны быть одни. К сожалению большому, объединиться мешает нам гордость наша, гордыня наша. И поэтому... Вот. Простите, Владимир Николаевич, вот, кстати, о заповедях, о которых сегодня шел разговор. Ведь вопрос ведь не только в том, что мы по-разному видим мир. Возможно, в этих наших разных взглядах гораздо больше общего, чем нам кажется, потому что в действительности главная разница думающих людей в видении мира, кем бы они ни были, физиками, социологами, психологами, философами, заключается в словах, а не в чувствах. Но мы, в силу гордыни своей, я бы тут в рамках психологической программы назвал бы ее болезненным самолюбием, просто категорически отказываемся искать общность взглядов, поскольку для каждого честного и думающего человека в наше время почему-то стали важны его собственные взгляды. И он никак не хочет выйти в диалог с другими, потому что то, что ему, видимо, осталось от существования, это чувство того, что он прав, и все остальные должны думать, как он. Мы не очень умеем вести диалог, и не очень наше мышление направлено на то, чтобы искать это общее, если не в словах, то в чувствах. Мы можем очень разными словами называть одухотворенную Вселенную. Мы можем использовать имена разных богов, мы можем использовать разные церкви, разные философии, но при этом мы чувствуем ее, нас, большинство, одинаково, а совершенно не умеем вести диалог. Спасибо, Владимир Николаевич. Доброй ночи, Денис. Алло, Денис, вернулся Денис, а говорят, нету Дениса в эфире. Нету, нет. Лидия, доброй ночи. Алло. Да-да. Здравствуйте. Александр Геннадьевич. Да-да, я вас слушаю. Я очень рада, что вот я хочу вам сказать очень добрые слова. Я по-доброму вам просто завидую. Почему? В каком смысле? Я ваша коллега, но я уже давно на пенсии, я старенькая. Раньше в наши времена не было таких прямых эфиров. Было очень сложно работать, вы знаете, была цензура. А сейчас вы такую большую помощь всем нам оказываете, но особенно нам стареньким. Вот, к примеру, вчерашняя передача я записала в свой дневник. 23 часа 55 минут. Закончилась вот ваша передача. Я сделала серьезный вывод. Я очень неправильно поступала со своей дочерью. Я ее обижала. И вот буквально ваши слова. Лояльность – это форма свободы, а не зависимость. Независимость. Я свою доченьку простила за то, что она меня давно не звонила, что она там мне мало внимания уделяла. Я ей тут же позвонила по междугороднему, по международному даже телефону. Мы с ней поговорили, я поняла, господи, ну какую глупость я делала, обижалась на свою дочь. Я уверена, что вот именно такие же поступки, может быть, совершили вчера же многие матери. Спасибо вам за все. Вы как психотерапевт просто очень нам помогаете своей передачей. А пожелания все-таки хочется высказать. Вот недавно вам звонила Екатерина. Она, между прочим, так сказала о музыкальном сопровождении. А мне тоже кажется, что вы прислушайтесь, пожалуйста, может быть, побольше русских мелодий. Не обижайтесь, пожалуйста. А так все очень прекрасно. Спасибо вам. Всего доброго. Спасибо большое. Ну, музыку к передаче подбираю я сам, поэтому вот вы слушаете мои музыкальные пристрастия в самых разных музыкальных стилях. Я много говорил о русской музыке. Ну, в общем, я попробую. Хорошо, если вы заметили, то в последнее время в программе ее и стало больше. Нет, не заметили. Ну, я надеюсь, что хотя бы кто-нибудь заметил. В частности, вот о русской музыке у нас есть замечательный слушатель Евгений из Самары, который как-то однажды даже написал песенку, посвященную серебряным нитям. И, конечно, это ну, очень кичливо, но мне так хочется в день пятилетия послушать хотя бы маленький фрагментик. Доброй ночи. Я поздравляю с пятилетием весь коллектив «Серебряных нитей» и Александра Геннадьевича лично. Это снова Евгений Разин из Самары, с песней, которую я сочинил 2 года назад. Сложно поверить, прошло уже 2 года. Но сегодня в этой песне прибавилось 2 новых куплета. Вот уже и пятилетний юбилей отмечаем мы на радио России. Чтоб ошибок трудных отступила тень, всех нас нити серебром соединили. И в 11-14 Москвы наш слух вновь настроится, стремится на познание всех божественных непреблемых основ, что в нас дремлющие будет подсознание. Серебряными нитями мы все друг с другом связаны, и доктору Данилину так многим мы обязаны. Пусть ниточки волшебные планету всю окутают, пусть уже и лицемерия все планы перепутают. Не боимся мы такое обсуждать, что в обычной жизни мы не произносим. Каждый вечер со свечой садимся ждать, когда Нилин снова скажет доброй ночи. Пятилетний небольшой, конечно, срок. Ну вот, собственно говоря, я понимаю, что, может быть, это звучит не очень хорошо, но так приятно, когда про программу пишут песни. Ну и у вас получилась сегодня дополнительная музыкальная пауза. Я хочу сказать, что мы постараемся учесть все ваши пожелания, что мы страшно благодарны вам за прекрасные отзывы. И я надеюсь, что для того, чтобы человек научился объединяться в том сложном мире, в котором мы оказались, нужно просто делать это усилие. Усилие не навстречу собственному взгляду о мире, а навстречу взгляда на мир другого человека. И тогда как-то все получается, получается очень гармонично и хорошо. И мы с вами встретимся уже скоро в прямом эфире, в ближайший понедельник. И так как я поступил несправедливо и негармонично. Действительно, когда мы говорим о мужской гениальности и пишем о мужской гениальности, вообще пишем о гениальности, мы все время имеем в виду мужчин. Давайте в понедельник попробуем обсудить, а существует ли она, женская гениальность? Есть ли гениальные женщины и в чем эта гениальность заключается? Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Zingarella tare zise, fadirlige hand in trise. Wer soll kenn ich noch leben, wer's noch rettet in mein Leben? Zingarella, Zingarella. Nicht kenn Liebe, nicht Rachmonis, die hat mir verlangt im Gulis. Sag dir, wie kenn ich noch leben, wer's noch rettet in mein Leben? Zingarella, Zingarella. Zingarella, Zingarella. Bleibst in du bist mein Streben. Gott hast mir verkehrt mein Leben. Zingarella, Zingarella. Zingarella, Zingarella. Läuscher in dem Schule machen. Soll die Welt für uns nicht lachen. Zingarella, Zingarella. Zingarella, ausgezeichen, in der Welt nicht du dein Gleichen. Aber im Geringelt mit Gazlunim noch verkischift in dein Punim. Zingarella, Zingarella. Zingarella, Zingarella. Die bleibst in dir bis man streben. Gott hat mir verkehrt mein Leben. Zingarella, Zingarella, Zingarella, Zingarella. Von mir schon nach Hebe stellen, sollen Tate Mame quellen. Zingarella, Zingarella. Kein Liebe, nicht Rachmonis, die hat mir verlangt im Gulis. So wie kenn ich noch Leben, ausgepackt mir mein Leben. Zingarella, Zingarella, Zingarella, Zingarella. Die bleibst in der Business.